часто возникает вопрос. Есть какие-то партии, есть какие-то группировки, которые объединились не вокруг Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, независимо от того, как они себя называют. Дозволено ли сотрудничать с такими джаматами, которые противоречат Сунне? И обусловлено ли это чем-то? Ученые говорят, братья, то есть этот раздел, раздел сотрудничества с джаматами, которые противоречат Сунне, оно обусловлено тем, что невозможно осуществить пользу какую-то, если не сотрудничать с ним. Или невозможно избежать какого-то вреда, который невозможно избежать другим образом. Или как это называется, баракаллаху фикум, в шариате иртикабу ахаффи мафсадатай. Делать наименьший из зол. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Ва таавану аль бирри ват такуа, ва ля таавану аль исми валь удван». Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте друг другу в грехе и вражде. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Валиялям аллявина нафаку, вакиля лахум тааля укатилю фи сабили ляхи, ау идфау». И им было сказано, то есть лицемерам: «Придите и сразитесь на пути Аллаха, или хотя бы защищайтесь». Баракаллаху фикум. Имам Саади, это в Аль-Имран сура, аят сура Аль-Имран, шейх Саади, рахима Аллаху тааля, в тафсире этого аята сказал: «Этот аят является доводом на правило делать наименьшее из вреда». То есть делать наименьшее из зол. «Во избежание большего». Или делать меньшую пользу и из-за невозможности сделать больше. Лицемерам вначале было велено воевать ради религии. А если они этого не сделают, то хотя бы защищать свои семьи или же свои земли. Сообщается, что Суфьян ат-Таури сказал: «Тот, кто садится с приверженцем на уведение, обязательно попадет в одну из трех вещей. Или он может стать искушением, фитной для другого человека. Или что-то войдет в его сердце, из-за чего он собьется, и Аллах заведет его в огонь. Или же он скажет: клянусь Аллахом, мне все равно, что они приверженцы на уведение говорят. Я уверен в себе. И тот, кто думает, что Аллах может доверить его своей душе на мгновение ока, тот будет лишен своей религии». Ишам говорил: «Аль-Хасан, то есть Аль-Басри, и Мухаммад ибн Сирин говорили: не сидите с приверженцами страстей, не спорьте с ними и не слушайте их». Также шейх Аль-Бани спросили о том, кого зовут заблудшие джамааты, давать им уроки. Вот пришел тебе какой-то джамаат, ихвановцы, хизбут-тахрир, ты, допустим, талиб-уль-илм, или у тебя родственники есть заблудшие, и они тебя зовут, приди и расскажи нам что-нибудь о религии. Вопрос же может такой возникнуть. Вот мы же сейчас прочитали, баракаллаху фикум, слова Суфьяна ат-Таури, слова Хасана аль-Басри, слова Мухаммад ибн Сирина. То есть не сидите, не общайтесь с ними и так далее. А можно ли идти таким урок давать? А это спросили, об этом спросили шейх Аль-Бани. И он ответил: он навязывает им. То есть саляфи, он навязывает им, а они не ему. То есть он должен говорить о том, о чем хочет он. Однако он не должен преподносить им свою речь как сюрприз, а заранее сообщить им о том, что он хочет говорить. То есть, представь, тебя позвали какие-то заблудшие люди дать им урок. И скажут тебе так: ах, мы хотим, чтобы ты дал нам урок, но мы хотим, чтобы ты дал нам на такую тему, или на такую тему, или не касался таких тем, или касался таких тем. Вот шейх Аль-Бани говорит, что ты навязываешь им, а не они навязывают тебе. Тафрид алейхим валя юфрид алейк. То есть, ты им говоришь: нет, я буду рассказывать о том, о том, о том. Я буду рассказывать про единобожие. Я буду рассказывать о важном следовании Сунне. Согласны, я приду. Не согласны, я не приду. Понятно, да? Согласны, я приду вам давать урок. Не согласны, я не приду вам давать урок. И точно так же не говорить так, не делать так, как говорит шейх Аль-Бани. Ты скажешь: я согласен. И придешь, и как дашь, например, таблиговцы тебя позвали, а ты как соберешь и начнешь читать, например, фатвы про то, что говорят джама, например, уляма про джамаат таблих. А они еще не готовы к этим фатвам, допустим. Мудрость же, да, уж должно быть. Удуля сабиля роббика бельхикма. Призывай к пути Господа твоего с мудростью. То есть ты им должен заранее сказать о том, что ты будешь им рассказывать. Вот это в джагун, как сказал шейх Аль-Бани, и не делаем сюрприз. То есть что-то такое сказал, от чего они все будут в шоке. А может, они встанут, что на уроке прямо побьют. Понятно, да? Баракаллаху фикум. Также шейх сказал: Мы всегда готовы, шейх Аль-Бани говорил, мы всегда готовы протянуть руку тому, кто нас зовет к взаимопониманию и взаимопомощи. Однако при условии, которым мы приближаемся к Всевышним Аллахам, то есть этим условиям, чтобы это было на основе книги Аллаха и Сунны. И каждому, кто позовет нас к этому, мы ответим и будем сотрудничать, говорит шейх Аль-Бани, баракаллаху фикум. То есть к чему мы приводим эти слова, баракаллаху фикум? К тому, что иногда молодежь не совсем правильно понимает асары, которые пришли от праведных предшественников, о запрете сидеть с Ахль-Бида. Запрет сидеть с Ахль-Бида, братья, это дружить с ними и слушать их. А мы видим, баракаллаху фикум, слова шейха Аль-Бани, рахимахуллаху тааля, он указывает именно на тот случай, когда тебя позвал бидатчик, чтобы это было, и это может стать причиной тому, что ты донесешь до него истину. А по-другому, братья, как до них истина дойдет? Джибриль-то к нему не спустится. То есть, поняли, вот это очень важные рамки, многие люди это не понимают. И бывает так, что иногда увидели человека из Ахли Сунна с каким-то бидатчиком, хизбитом на улице, возле мечети, где-то он с ним разговаривает. Они не знают, о чем разговаривать. И просто и начинают, о, мы видели, такой-то стоит с этим, или сидит в кафе с этим. И всю тему раскачали, братья, вот он, алейхиссалям, баракат, вот он, значит, такой же хизбит, мы его с ним видели и так далее. Братья баракаллаху фикум, если вы джагили, и у вас нет элементарных знаний, замолчите и не обсуждайте эти темы, алейхиссалям, баракат. Потому что, поняли, да, братья, между этими двумя вопросами? И поэтому, смотрите. То есть мы с вами, во-первых, прочитали слова шейха Аль-Бани. Также братья Ляджина Дайма спросили о сотрудничестве с джаматами. Вопрос был такой. Вопрос под номером 18870. Под 11 число 6 месяца 1417 года по хиджре. Вопрос был такой. Исходя из слов Всевышнего Аллаха, «Ва таавану аль-бирри ва таква, ва ля таавану аль-исми ва удван», «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте друг другу в грехе и вражде», говорят, «Нужно сотрудничать со всеми исламскими джаматами, даже если противоречат эти джаматы манхаджи и пути призыва». Например, путь призыва джамата таблих отличается от пути джамата ихван муслимин или хизбу тахрир или джамата джихад или же саляфитов. Где лежит граница этого сотрудничества? Или он ограничен пребыванием на совместных собраниях, конференциях? И что касательно призыва не мусульман, то у новообращенных мусульман появляется путаница, когда они видят каждый джамат к чему-то призывает. Потому что каждый из этих джаматов начнет призывать к своему центру, где они собираются, и к своим ученым, и люди запутаются в том, что им делать. Как же решается этот вопрос? Этот вопрос кому был задан? Ляджина Дайма. Как они ответили? Обязательным ваджибом является сотрудничать с теми джаматами, которые идут по манхаджу Курана и Сунны. И по тому, на чем были праведные предшественники в призыве к единобожию Всевышнего Аллаха. И к тому, что следует искренне поклоняться Ему, предостерегать от многобожия, нововведения, слушания Аллаха. И делать наставления тем джаматам, которые противоречат этому. Если этот джамат вернется к истине, тогда нужно с ним сотрудничать. А если же они продолжают противоречить, то является обязательным сторониться от него и придерживаться Курана и Сунны. Сотрудничать следует с теми джаматами, которые придерживаются Курана и Сунны, быть с ними в любом добре, благочестии и богобоязненности, будь это какие-то конференции, собрания, уроки, лекции и во всем, в чем есть польза исламу и мусульманам. Баракаллаху фикум. Это, как мы сказали, из фатавы Ляджина Дайма. Что касается пользы, извлекаемых из этих аятов, из этих баракаллаху фикум аятов, во-первых, во-вторых, высказывания праведных предшественников, то, что касается аята суры Майда, в нем указание на то, что похвальное сотрудничество – это то, которое основано на благочестии и богобоязненности. Второе указание на законность любого сотрудничества, за которым воплощается благочестие и богобоязненность. То есть, если это сотрудничество приводит к благочестию и богобоязненности. В-третьих, братья, указание за запретность любого сотрудничества в грехе и вражде. В-четвертых, братья, в аяте сура Аль-Имран дозволено сотрудничество с теми, которые противоречат сунне, если этим устраняется больше вред, как мы видели это из слов кого? Имама Саади. Если этим устраняется больше вред. То есть, если ты не будешь сотрудничать с ним, будет еще больше вреда. Баракаллаху фикум. И как некоторые люди говорят, приводят очень часто в довод, вот шейх Ислам Таймий же с ашаритами воевал же против татар. Мы говорим, почему? Потому что если бы вместе с ними не воевал, было бы еще больше вреда. Правильно же? А не от того, что шейх Ислам Тайме поддерживал, любил и перемешивался с Ахль Бида. Понятно, да? Также, братья, указание на сотрудничество с приверженцем на уведении за лучшими джамаатами, которые противоречат сунне, является причиной искушения для людей, если только в этом не будет большей пользы. Если только в этом не будет большей пользы. Также, братья, указание на приказ сторониться приверженцев на уведении и заблудших джаматов. Также в этих текстах указание на дозволенность присутствовать на собраниях, конференциях заблудших течений, при каком условии, чтобы ты там призывал к истине, чтобы ты там разъяснял убеждения. А не для того, чтобы ты пришел и слушал, или от них файды брал, или с ними дружил. Понятно, да? Также, братья, в этих аятах указание на обязательность сделать наставление заблудшим джаматам. Также указание на обязательность предостережения от заблудших джаматов и обязательность скрывать суть их манхаджи. У нас, братья, люди в этих вопросах две крайности. И золотая середина. Первая крайность, которая говорит вообще, если ты узнаешь о том, что человек не салифит, тебе даже с ним здороваться нельзя и на салям ему отвечать. Это крайность, братья. Это неправильно. Другая крайность, баракалуфик, махи, надо с ними сидеть, надо им показывать благие нравы, мы будем с ними ходить на атыку, мы будем ходить с ними на валиму, мы будем ездить с ними в поход. И ушло и поехало баракалуфику. Этим самым, как мы видели, баракалуфикум из слов Суфьяна Саури, что тот, кто садится с приверженцем на уведение, обязательно попадет в одну из трех вещей. И одна из этих трех вещей, что он станет фитной для других людей. Если ты талиб аль-илм, знающий, призывающий, и тебе увидит, что ты постоянно находишься с аль-бида, сидишь с ними, дружишь, общаешься, на их вечеринке ходишь, ты станешь фитной для них, для людей. Скажешь людям, вот ты же вот такой-то с ними сидишь же, вот такой-то с ними же общается. Нет, братья, баракалуфик. Другая же крайность, мы сказали, что если, не дай Аллах, кого-то из саляфитов увидели, что он за руку поздоровался с каким-то хизбитом, с каким-то ихваном, с каким-то джихадистом и так далее, все сразу же на нем ставят крест. И его списывает баракулуфикум. Все это является неправильным, все это является крайностью. И доводы на это мы баракулуфикум видели с вами из Корана и из слов ученых. Насаллаху алейхи ва саллям, чтобы он всем нам внушил истину баракулуфикум и помог нам следовать за Кораном и Сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в соответствии с тем, о чем были праведные предшественники. Рахимахумуллаху ва радияллаху анхум баракулуфикум.